Так уж вышло у меня и этой женщины Юфрид, дочери Хельги, что сегодня мы пируем в честь нашего приезда домой, а свадьбу нашу мы сыграем после, ежели Господь будет милостив. Тебя, Сигурд, мы благодарим за твою родственную преданность, а вас, матушка, за то, что вы приняли нас так, как я того и ожидал, зная ваше верное материнское сердце. Мы, братья, часто говорили между собою, что вы кажетесь нам великодушнейшей из всех женщин и добрейшей из матерей. И потому я прошу вас оказать нам честь и самолично послать наше брачное ложе как можно великолепнее и пышнее, чтобы я без стыда мог предложить Юфрид разделить его со мной. Еще я прошу вас сопровождать Юфрид в верхнюю горницу, чтобы она могла возлечь на брачную постель столь благопристойно, насколько это возможно. Ведь мать ее умерла, и здесь при ней нет никого из ее родственниц. Господин Сигурд, который уже изрядно захмелел, вдруг разразился хохотом. «Ведь вы же и в моем доме спали вместе в верхней горнице, а мне-то было невдомек. Но я думал, раз уж вы до этого побывали в одной постели, то...» Геуте высокомерно тряхнул золотистыми волосами. «Да, родич, но этой ночью Юфрид впервые будет спать в моих объятиях здесь, в этой усадьбе, где она когда-нибудь станет хозяйкой, если Господь пожелает». А вас, люди добрые, я прошу пить и веселиться сегодня вечером. Теперь вы видели ту, что станет моей женой и хозяйкой Йорюнгорда. Ею будет она или никакая другая женщина в мире. Я клянусь в том своей христианской верой и Господом нашим Иисусом. Я надеюсь, что вы все, и мужчины, и женщины, станете почитать ее, а вы, мои верные ребята, поможете мне охранять и защищать ее, как подобает мужчинам. Под громкие крики и шум, раздавшиеся сразу же после речи Геуты, Кристин потихоньку встала из-за стола и шепотом велела Ингрид следовать за нею наверх. Великолепная верхняя горница Лавранса, сына Бьоргюльфа, содержалась в страшном запустении все эти годы, пока здесь хозяйничали сыновья Эрленда. Кристин не желала жертвы для небрежных юнцов ничем, кроме самого необходимого — грубого постельного белья и самой неприхотливой утвари. Она даже редко заставляла прибирать в горнице, потому что это был совершенно напрасный труд. Стоило только немного подмести здесь, как Геут и его друзья тотчас же снова наносили сюда ссору и грязи. В горнице стоял укоренившийся запах мужчин, которые, воротившись с работы в лесу или усадьбе, сразу же бросались в постель, потные, грязные, насквозь пропахшие конюшней, кожами и мокрой псиной. Теперь Кристин и служанка поспешно подмели здесь и привели все в порядок, как могли лучше. Хозяйка принесла тонкое постельное белье, покрывало и подушки, накурила можжевельником. Она поставила на маленький столик серебряный кубок с последним глотком вина, отыскавшимся в доме, пшеничные лепешки, восковую свечу в металлическом подсвечнике, а затем придвинула столик к кровати. Теперь в комнате стало так уютно, как только можно было сделать на скорую руку. На дощатой стене, отделявший горницу от чулана, висело оружие. Тяжелый двуручный боевой меч Эрленда и меч поменьше, который он постоянно носил при себе. Здесь висели также плотничьи дровяные топоры, и среди них все еще находились две секиры, когда-то принадлежавшие Нокви и Бьоргюльфу. Были тут и два маленьких топорика, которыми юноши пользовались редко, так как считали их слишком легкими. Но при помощи этих топориков отец ее в былые дни столь искусно мастерил и вырезал разные вещицы, что потом приходилось лишь самую малость подправлять их ножом и стамеской. Кристин вынесла топоры в чулан и спрятала их в сундук Эрленда, где уже лежали его окровавленные рубаха и секира, которая была у него в руке в тот момент, когда ему нанесли смертельную рану. Гаутэ со смехом предложил Лавренсу посвятить невесте, когда та будет подниматься в верхнюю горницу. Мальчик был одновременно и горд, и смущен этим. Кристин видела, что Лавренс отлично понимает, какой опасной игрой была эта беззаконная свадьба брата. Но в то же время мальчик в своей юношеской беспечности радовался необыкновенному событию. Сияющими глазами глядел он на Гаутэ и его красивую жену. На лестнице светильня погасла. Юфрид сказала, обращаясь к Кристин: «Гаутэ не просил бы вас об этом, когда бы так сильно не захмелел. Не провожайте меня дальше, хозяйка. Не опасайтесь, я не забуду, что я всего лишь совращенная женщина, бежавшая из-под опеки своих родичей. Да и я уж не настолько праведна, чтобы не послужить тебе до той поры, пока сын мой не искупит свой грех перед тобою, и ты не сможешь по праву называть меня свекровью», — молвила Кристин. «Садись, я расчешу твои волосы. Невиданно красивы они у тебя, дитя мое». Но когда домочадцы разошлись на покой, и Кристин улеглась в постель, она снова ощутила какую-то тревогу. Нежданно для самой себя, она сказала это Юфрид больше, чем собиралась пока говорить. Но девушка так юна и так ясно дает понять, что не требует, чтобы о ней судили лучше, чем она того заслуживает, дитя, отринувшее честь и послушание. Так вот, как оно бывает, когда невеста входит в дом жениха, не дождавшись свадьбы. Кристин вздохнула. Когда-то и она склонна была отважиться на это ради Эрленда. Но она не уверена, что посмела бы приехать в Хьюсабю, если бы там находилась его мать. Нет, нет, ей не следует делать участь этой девочки еще тяжелее. Господин Сигюрд, все еще пьяно шатаясь, топтался по комнате. Он должен был спать с Лавренсом. Он бормотал что-то бессвязное, но от чистого сердца. Он ничего не пожалеет, чтобы помочь им выпутаться из этой рискованной игры. Днем позже Юфрид показала матери Гаутэ все, что она привезла с собою из дома. Два кожаных мешка с одеждой и маленький ларец из моржовой кости, в котором хранились ее украшения. Словно читая мысли Кристин, девушка сказала, что все это ее собственные вещи, которыми она вправе распоряжаться. Она частью получила их в подарок, а частью унаследовала от матери. У отца она не взяла ничего. Кристин сидела печально, подперев щеку рукой. В ту ночь, в давние-давние времена, когда она сама складывала свои золотые украшения в ларец, собираясь украдкой покинуть родной дом, она тоже отобрала большей частью то, что было подарено ей родителями, которых она втайне опозорила, а теперь намеревалась оскорбить и опечалить у всех на глазах.